Примирение было постепенным, после того, как стало ясно, что другого сына не будет, — продолжал Майлз. Никаких драматических развязок. Помогло то, что врачи поставили меня на ноги. Очень важно было то, что у меня оказались хорошие умственные способности. И самое важное было то, что он никогда не видел, чтобы я сдался. Никто не осмелился прервать его лордственный монолог, но, по выражениям лиц слушателей, было понятно, что цель этой речи от них ускользает. Поскольку цель наполовину состояла в том, чтобы убить время, Майлза не особенно беспокоило их непонимание. На деревянном крыльце снаружи зазвучали шаги. Пим бесшумно передвинулся так, чтобы дверь была на линии обстрела. «Доктор Ди», — сказал Майлз, выглянув в окно. «Будьте так добры, немедленно введите фастпенту первому, кто войдет в эту дверь». «Неужели вы ожидаете добровольной явки, милорд?» «На этот раз нет». Дверь распахнулась в комнату, и Ди сделал шаг вперед, подняв руку. Зашипел пневмошприц. Матушка Матулич резко повернулась лицом к Ди. Юбки рабочего платья взметнулись вокруг ее варикозных икр, и она зашипела в ответ. «Как ты смеешь?» Она отвела руку назад, как видно для удара, но на половине взмаха замедлила движение и промахнулась. Ди успел увернуться. От этого она потеряла равновесие и пошатнулась. Староста Карил, зашедший в это время сзади, поймал ее за руку и не дал упасть. «Как ты смеешь?» — еще раз взвыла она, потом повернулась и увидела, кроме Ди, других ожидающих свидетелей. Матушку Журик, матушку Карил, Лема, Харру, Пима. Ее плечи обмякли, и в этот момент начал действовать препарат, и она просто стояла, и глупая улыбка начала вытеснять боль с ее загрубелого лица. Майлзу стало плохо от этой улыбки, но именно эта улыбка была ему нужна. «Ди, староста Карил, пожалуйста, посадите ее». Они подвели ее к стулу, который недавно занимал Лем Журик. Она отчаянно сопротивлялась действию препарата, но эти вспышки упорства гасли в вялой покорности. Постепенно покорность возобладала, и она сидела, съежившись на стуле и беспомощно ухмыляясь. Майлз украдкой бросил взгляд на Харру. Та стояла, побелев, и непроницаемо молчала. На протяжении нескольких лет после примирения родители никогда не оставляли Майлза наедине с дедом без телохранителя. Сержант Батари носил ливрею графа, но верен был одному Майлзу. Он был единственным человеком, достаточно опасным. Некоторые говорили, достаточно сумасшедшим, чтобы противостоять самому великому генералу. Майлз решил не объяснять присутствующим, какой именно прерванный инцидент навел его родителей на мысль о присутствии сержанта Батари как необходимой предосторожности. Ну так пусть незапятнанные репутации деда теперь послужат Майлзу, так, как он пожелает. Глаза Майлза сверкнули. Лем опустил голову. «Если бы я знал, если бы я догадался, я бы не оставил их наедине, господин. Я думал, что мать Харры позаботится о ней. Я бы не мог, я не знал, как». Харра не смотрела на него. Харра вообще ни на что не смотрела. «Давайте поскорее покончим с этим», — со вздохом произнес Майлз. Он опять потребовал, чтобы один из присутствующих в комнате был официальным свидетелем, и предупредил, чтобы допрос не прерывали, так как это может привести к ненужному замешательству допрашиваемой, находящейся под воздействием препарата. Он облизнул губы и повернулся к матушке Матулич. Он опять начал со стандартных нейтральных вопросов. Имя, место рождения, имена родителей, легко проверяемые факты биографии. Матушку Матулич было труднее успокоить, чем охотно стремившегося к сотрудничеству Лема. Она отвечала кратко и отрывисто. Майлз с трудом сдерживал нетерпение. Допрос с применением фастпенты, несмотря на его кажущуюся легкость, требовал умения и терпения. Он уже слишком далеко зашел и не может позволить себе потерпеть неудачу. Он постепенно подводил свои вопросы к действительно важным моментам. «Вы присутствовали при рождении Райны?» Ее голос был низким, сонным, словно плыл, Роды начались ночью. Лем, он пошел за Джин, повитухой. Сын повитухи должен был сбегать и позвать меня, но он опять уснул. Я попал туда только утром, а к тому времени было уже слишком поздно. Все уже увидали. Что именно? Кошачий род, мерзкую мутацию. Чудовище внутри нас. Вырезать их. Безобразный карлик. Майлз понял, что последняя фраза относилась к нему. Ее внимание было устремлено на него, завораживало. «Мутанты плодят мутантов. Они размножаются быстрее и опережают нас. Я видела, как ты глядел на девушек. Ты хочешь наделать чистым женщинам мутантиков, отравить нас всех». Пора, однако, вернуть ее к основной теме. «Вы когда-нибудь после этого бывали наедине с ребенком?» «Нет, Джин, она околачивалась вокруг. Джин меня знает, она знала, чего я хочу. Не ее собачье дело. И Харра все время была рядом. Харра не должна знать. Харра не должна. Почему ей можно так легко отделаться? Яд, должно быть, был в ней. Наверняка от ее отца. Я спала только с ее отцом. И они все вышли негодные. Все, кроме нее одной». Майлз моргнул. «Кто был негодный?» Он увидел, как сжал губы староста Карил, сидящий на другом конце комнаты. Староста поймал взгляд Майлза и уставился на собственные ноги, отгораживаясь от происходящего. Лем, поглощенный разговором, сидел с приоткрытым ртом и вместе с остальными мальчиками встревоженно слушал. Харра не двигалась. «Все мои дети», — сказала матушка Матулич. При этих словах Харра резко подняла взгляд. Глаза ее начали округляться. «Разве Харра не была вашим единственным ребенком?» — спросил Майлз. Ему приходилось делать усилия, чтобы его голос звучал спокойно, хладнокровно. Ему хотелось заорать. Ему хотелось оказаться как можно дальше отсюда. «Нет, конечно, нет. Она единственная из моих детей была чистой, я так думала. Я так думала, но, должно быть, яд таился в ней. Я упала на колени и возблагодарила Бога, когда она родилась чистой. Наконец, чистый ребенок, после стольких, после всей этой боли. Я думала, что, наконец, достаточно наказана. Она была таким хорошеньким ребеночком. Я думала, что это, наконец, кончилось. Но, значит, она все же была мутантом. Скрытым, хитрым, коварным. «Сколько...» — Майлз поперхнулся. «Детей у вас было?» «Четверо, не считая Харры, последней». «И вы убили всех четверых?» Майлз увидел, как староста Карил медленно кивнул, не поднимая глаз. «Нет», — сказала матушка Матулич. Негодование ее на краткий миг прорвалось сквозь вялый дурман Фастпенты. «Двое родились уже мертвыми. Самый первый и тот, который был весь кривой. Того, у которого было слишком много пальцев на руках и ногах, и того с бугристой головой, я вырезала. Вырезала. Моя мать наблюдала за мной, следила, чтобы я все сделала правильно. Харра, я дала Харре легко отделаться. Я сделала это за нее». «Так значит, вы на самом деле... убили не одного младенца, а трех?» — произнес Майлз, едва ворочая языком. Те из присутствующих, что помоложе, сыновья Карила и братья Журик, явно были в ужасе. Старшие, ровесники матушки Матулич, которые, должно быть, пережили все эти события вместе с ней, выглядели пристыженными, разделяя ее позор. Да, они не могли не знать. «Убила?» — повторила матушка Матулич. «Нет, я их вырезала. Я должна была. Я должна была поступить правильно». Она гордо задрала подбородок, потом повесила голову. «Убила своих детей, как было угодно. Было угодно. Я не знаю, кому. А теперь ты называешь меня убийцей. Черт бы тебя побрал, что мне проку от твоей справедливости теперь. Она нужна была мне тогда. Где ты тогда был?» Она разразилась внезапными пугающими слезами. но этот плач почти мгновенно обратился в ярость. «Если мои дети должны были умереть, тогда ее ребенок тоже! Почему она должна была так легко отделаться? Я ее избаловала. Я старалась как могла, я хотела как лучше. Это нечестно!»